Тропинки и рельсы. И мы двинулись с утра. На мамин вопрос, куда это я намылил пятки, ни свет, ни заря, я ответил неопределенно. Мол, погуляем с Чибисом. А что такого? Разве не могут люди погулять, не заботясь ни о чем, в первый день каникул? О походе в колеса я решил сообщить с пути или когда окажемся в поселке. И то, если мама начнет звонить и спрашивать. Врать я не хотел, но раскрывать заранее свои планы было опасно. Сразу начались бы охи, ахи, а то и запреты. Я спросил Чибиса, как ему удалось обмануть бдительность Агнесы Константиновны. Он удивился. «А я не обманывал. Сказал, что иду с ребятами в поселок Колеса искать твоих знакомых, вот и все». «И она отпустила?» «А че такого? Это ведь не пиво пить. Клим, она же, в общем-то, понимающая тетка». Санчик и Соня вообще ни у кого не отпрашивались, бабки они были до фонаря. Мы встретились в Арцеулове. Яна не было, но Ли Пун покормил нас котлетами из соевой говядины и дал на дорогу пакет с провизией. Два батона, ломтики искусственной буженины и бутыль с водой «Серебряный ключ». Потом скосил глаза на Шарнирчика, тот раскладывал на столах бумажные салфетки. «Не проболтайтесь при нем, куда собрались. Запросится с вами и не отвяжется». Мы незаметно выбрались из кафе. Так же незаметно, понимающе, выскользнул за нами Бумсель. Санчик и Соня уверенно зашагали впереди. Повели нас через мост на Камышинской, потом по переулкам Большого Городища, вдоль заборов, над которыми набухали грозди сирени. Я подпрыгнул, сорвал кисть, опять зажал губами трубчатый стебелек крохотного цветка. Правда, уже не с пятью лепестками, а обычного, с четырьмя. Объяснил ребятам, как надо втягивать тонкую холодную струйку. Им понравилось. Санчик сказал, что это увеличивает прохладу организма. А прохлады хотелось. С утра солнце жарило с полным летним накалом. Увесистый пакет с едой несли по очереди Чибис и я. Санчик тоже сунулся было, но я показал ему фигу. Санчик не обиделся. По улице Чернышевского мы вышли к товарной станции, и мимо облезлых цистерн, щелястых вагонов и будок двинулись на запад, по запрошенному рельсовому пути. Пахло молодой полынью, просмоленными шпалами и железом. Поржавевшие рельсы с одуванчиками между шпал постепенно отошли от главных путей, и вдруг среди густых корявых кленов оборвались перед полосатым бревном на покосившихся столбиках. «Господа пассажиры, просьба покинуть вагоны. Дальше поезд не пойдет», — сообщил Чибис. У него сегодня было веселое настроение. Впрочем, у всех у нас неплохое. Объявление Чибиса почему-то очень обрадовало Бумселя. Он взвизгнул и стал носиться среди зарослей. Потом вернулся с прилипшими к носу травинками. Сел и глянул выжидательно. «Вы собираетесь идти дальше?» От тупика вела заросшая тропинка. Мы вереницей, Санчик и Соня впереди, двинулись по тропинке, путаясь кроссовками в плетях мышиного гороха. Кленовые лапы гладили наши макушки. Похоже, что здесь давно никто не ходил. «Братцы, а вы хорошо помните дорогу?» — спросил я у наших проводников. Санчик независимо дернул плечами под джинсовыми лямками. «А чего ее не помнить?» — Соня добавила. «Она одна такая». Впрочем, путь, по которому брат и сестра вели нас, трудно было назвать дорогой. Тропинка скоро затерялась в рябиновых джунглях. «Приехали», — подумал я. Но Санчик и Соня продрались сквозь чащу, и все мы оказались на краю луга. Трава была уже высокая, в ней пестрели ранние цветы. Много ромашек, причем не только белых, но и желтых. «Вон туда», — Санчик рубанул ладонью в воздух. «На ветряк». Далеко, почти у горизонта, маячила вышка ветродвигателя. «Да, это наш первый ориентир», — подтвердила Соня. «Ориентир, балда», — поправил сестру грамотный первоклассник, то есть уже второклассник, Санчик. «Сам балда», — не осталось долгу Соня. В первый день знакомства мне показалось, что они очень дружные. Но потом я стал замечать, что дружные не всегда. Порой переругивались по пустякам. Впрочем, не сильно. Если начинали ссориться всерьез, подбегал Бумсель, садился на задние лапы, смотрел по очереди на спорщиков и начинал скулить. Тогда его принимались гладить и успокаивать с двух сторон. Артиентир казался маленьким и недостижимым, но мы храбро шагали к нему сквозь щекочущую траву. Цепочкой. Санчик, Соня, Чибис с продуктовым пакетом на плече. И я. Только Бумсель нарушал порядок. Носился в луговой зелени кругами, то обгонял нас, то отставал, гавкал на бабочек и чихал среди ромашек. Стоявший в дальних далях ветряк вдруг начал быстро приближаться. Вырос перед нами до неба, и мы остановились у его ржавого решетчатого подножья. «Давай пакет», — сказал я Чибису. «Моя очередь нести». «Тебе будет легче», — сказал Чибис, «потому что сейчас мы слопаем половину еды. Кто как, а я помираю от голода». Оказалось, остальные тоже помирают. И прямо здесь, упахнувшей старым железом опоры, мы съели разломанный батон и всю соевую буженину.